Глава 12. Алексей Святославович лично возглавил следственные мероприятия. Сначала он позвонил следователю Вафину, который вел дело Алексея после аварии. «Ирек Наилевич, это Алексей Святославович Тихонов». «Да, здравствуйте, Алексей Святославович, я вас слушаю, чем обязан?» «Объясни мне, куда дел Алексея Михайловича Пустовалова? Он пропал сегодня утром. Думаю, по твоей милости». «Простите, не понял, кто пропал?» «Что непонятного?» Алексей Святославович раздраженно заговорил громче. «Повторяю, для непонятливых. Пропал Пустовалов. Ты же занимаешься его делом, мне верно доложили?» «Да. Мне поручил вести его дело полковник Магранов. А что не так?» «Значит, Магранов. Ясно, ясно. Когда ты последний раз общался с Пустоваловым?» «Перед Новым годом он должен явиться ко мне 10 января. По поводу явиться это мы еще посмотрим», заявил Алексей Святославович и бросил трубку. Майор Вафин тут же побежал доложить своему руководству о поступившем звонке. Его ноги не чувствовали порожков, он спотыкался, в ушах шумело, в голове мелькал один и тот же вопрос. С какого перепуга Тихонов сам занялся этим пацаном? О результатах расследования Алексею Святославовичу стали докладывать его сотрудники собственной безопасности. Первым отчитался Сергей. «Алексей Святославович, сеть засекла его аппарат по адресу ФСБ Восточного округа на Преображенке. Я взял в Билайне распечатку по звонкам. Ничего сомнительного не обнаружили. Единственное, в 7:30 отмечен входящий звонок из Турции. Номер телефона зарегистрирован на Татьяну Павловну Пустовалову. Больше ничего странного». «Тогда я сам позвоню им. Жди моей команды». Второй сотрудник Александр позвонил следом. «Алексей Святославович, я съездил по месту жительства Пустовалова в Железнодорожной, опросил соседей. Одна бабушка, их соседка по подъезду, видела двух мужчин в гражданской одежде. Они показали ей свое удостоверение, сообщили, что из полиции. Она рассказала, как здоровые ребята уводили Алексея вниз. Значит, они его и увезли». «Понятно. Езжай к Сергею и ждите моей команды». В 17:00 Алексей Святославович позвонил сотрудникам ФСБ по закрытой линии. «Да, Алексей Святославович, он у нас. Задержан за финансирование террористов». «С чего вы это взяли?» «У нас есть квитанции о списании средств, а сегодня в 6:00 прошла третья транзакция. Мы за этим счетом ведем наблюдение последние полгода». «Странно. Сейчас я сам подъеду». Алексей Святославович позвонил Сергею. «Выдвигаемся на Преображенку. Встречаемся там». Когда в кабинет полковника ФСБ завели Алексея, грязного, оборванного, с запекшейся кровью и ссадинами на лице, Алексей Святославович от удивления вскочил с места. «Это они тебя так? Ну, Петров, натворили вы дел. Твои орлы заслужили награду. Я их на передний край с автоматом пошлю. А если вперед идти не захотят, их пониже спины подтолкнут, обещаю». Алексей Святославович обратился к своему телохранителю, замершему у входа. «Сергей, все доказательства засними, а ты, Алеша, встань в середину и попозируй на память. Петров, давай выкладывай. Что вы там нарыли?» «Алексей Святославович, не надо, я своих сам накажу». «Сейчас, сейчас», — вскочил со своего места полковник Петров. «Комаров, документы мне на стол, быстро!» ФСБшник, что стоял недалеко от кресла полковника, порылся минуты две в папке, которую держал в руках, и вытащил один листок, произнеся: «Вот выписка с лицевого счета Алексея Михайловича Пустовалова из Альфа-банка». Он положил бумагу перед Петровым. Алексей Святославович надел очки, не торопясь изучил документ и посмотрел на полковника. «Вы нас минут на 10 оставьте». Оставшись вдвоем с Алексеем, он протянул тому банковскую выписку. «Присядь-ка, объясни мне, что это?» Алексей несколько раз тщательно прочитал и сказал: «У меня нет банковской карты с таким номером, и я никогда не открывал счет в Альфа-банке». «А ты хорошенько проверь или подумай, может, вспомнишь? Был бы телефон, я бы вам показал свой личный кабинет, чтобы вы сами убедились. Я им то же самое предлагал, но они меня даже не стали слушать». «А твой мобильник где?» «Отобрали». Алексей показал на дверь. Алексей Святославович позвонил своему охраннику, который стоял за дверью. «Сергей, найди полковника, пусть вернет Алексею телефон». Вошел майор Комаров, услужливо положил на стол. «Вот, пожалуйста, и ноутбук, и телефон». Он тут же повернулся и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Алексей показал все свои активные и закрытые карты, и действительно, среди них не оказалось карты с номером, который значился на выписке. «А сегодня в 6:00 ты где был?» «Спал у себя в квартире». Твои родители оформляли карты на твое имя? А может, не они, а кто-то посторонний? Ты не терял паспорт?» «Нет, я паспорт точно не терял и никому не передавал свои данные, ну, кроме родителей. У них есть копия моего паспорта». Алексей Святославович снова позвонил Сергею. «Сергей, звони Денису, пусть он отправит с водителем сюда Татьяну Павловну. Срочно. Я буду ее ждать здесь. Да, и скажи Петрову, пусть заходят. Мы закончили». Когда полковник вернулся, Алексей Святославович обратился к нему. «Можешь выделить нам на часок свободный кабинет? Посидим, подождем, сейчас привезут его мать. Может, она в курсе, откуда взялась эта карта?» Он снова набрал охранника. «Сергей, закажи нам что-нибудь поесть. Думаю, Алексей очень голодный». Как только их перевели в свободный кабинет, позвонил Денис. «Пап, ты можешь говорить, что там у вас?» «Что-что? Мы Алексея нашли. Все подробности при встрече. Ты отправил к нам Татьяну Павловну? И успокой Нину, скажи, что с ее мужем все в порядке. Как там малыш?» «Да, скажу, конечно. Татьяна Павловна уже выехала. Новость о пропаже Леши ее ошарашила. Она проревела весь день. Еле дошла до машины, ей совсем плохо. А малыш в порядке, ест и спит, как положено». Увидев Алексея в непрезентабельном виде, Татьяна Павловна потеряла сознание. Сергей поднял шум в коридоре, и из нескольких кабинетов выбежали офицеры, готовые помочь пострадавшей. Вызвали скорую. С ваткой, смоченной в нашатырном спирте, прибежал Комаров. Резкий запах привел Татьяну Павловну в чувство. Когда ее усадили в кресло, в кабинет зашла молодая девушка в форме лейтенанта, работающая во внутренней медицинской службе, о существовании которой мало кто мог догадаться. Она представилась. «Я Надежда. А как вас зовут?» Татьяна Павловна вздрогнула, услышав обращение к себе. Она с достоинством выпрямилась, положив руки на стол. «Я? Татьяна Павловна Пустовалова». Видимо, увидев рядом с собой людей в форме, она поняла необходимость придерживаться официального тона. «Татьяна Павловна, давайте я вам давление померяю. Пожалуйста, снимите верхнюю одежду. Закатите рукав». Надежда помогла ей скинуть шубу и оголить правую руку выше локтя. «Спасибо, я уже себя чувствую неплохо, только чуть голова кружится». «У вас давление низкое, даже очень низкое, всего 60 на 35. Такое у вас бывало или впервые?» «Не волнуйтесь, это у меня хроническое». «Тогда экстренных мер принимать не будем. Вам бы шоколадку съесть. Или могу сделать подкожную инъекцию кофеина». «Спасибо, не надо укол делать. У меня шоколадка в сумке. Я всегда с собой ношу для подобных случаев. Не волнуйтесь. Спасибо за заботу». Алексей Святославович, немного покряхтев, жестом попросил выйти только что вошедшего полковника. Увидев это, и Комаров, и Надежда двинулись к выходу. «Татьяна Павловна, я вам сейчас горячего чая занесу». Татьяна Павловна обратилась к сыну, который сидел с ней рядом и держал ее за руку. «Алеша, сыночек!» Она погладила его рваную куртку. «Вот на что ты променял приличную жизнь! Что ты делаешь в ФСБ? Неужели ты от отчаяния и нищеты стал вором? Во всем виновата эта Нина. Я ее проклинаю!» Она опять зарыдала, целуя сквозь слезы руки сына. «Ма!» — начал Алексей, но Алексей Святославович его перебил. «Татьяна, ваши отношения выясните потом. У нас еще будет время для упреков. А сейчас поговорим по делу. Скажи, нет ли у тебя банковской карты, оформленной на имя Алексея?» Она молча начала рыться в сумке. «Ты эту имеешь в виду?» Она протянула Алексею Святославовичу пластиковый прямоугольник. Он взял карту в руки и начал сверять номер, выбитый на пластике, с цифрами из выписки. «Да, карта на твое имя, Алексей. И номер соответствует». «Что случилось? Вы мне можете толком объяснить?» «Татьяна, кому ты переводила деньги с этой карты и почему Алексей не в курсе?» «Эту карту мне оформила дочь моей подруги где-то еще в конце 2021 года. Рублевый счет. Лишние деньги я всегда откладывала туда. Так сказать, на черный день. Миша об этом не знал». «А кто такая Анна Архиповна К?» «Эти реквизиты мне дала моя подруга Тамара. По-моему, это какой-то сотрудник реабилитационного центра». «Где находится этот реабилитационный центр?» «Наверное, в Украине, вроде где-то под Киевом. Так мне сказала Тамара». «А почему ты ей переводишь деньги из своих накоплений?» «Родители Тамары попали под российскую бомбежку еще в самом начале СВО. Ее отца врачи спасли от смерти. Операция была тяжелой. На реабилитацию нужны деньги. Там вроде как таких людей много. Она стала собирать деньги на их лечение. Это что-то вроде пожертвований. Ну, кто сколько может». и сколько раз ты ей помогала такими переводами. Сегодня перевела в третий раз. Вернувшись в Россию, я понимала, что встречусь с Тамарой на днях. Решила, что лучше сделать перевод до личной встречи, а то неудобно перед ней. А что, какие-то проблемы? Почему ты меня допрашиваешь? Пожалуйста, дайте мне карту. Вмешался в разговор Алексей. Я сам признаюсь и всю вину возьму на себя. Только освободите маму от этого всего. Очень прошу, помогите. Какая вина? Какая проблема? Может, вначале мне объясните? Татьяна Павловна дернула сына за рукав. Мама, потише, больно. Он скривился и прихватил здоровой рукой больную, прижав ее к груди. От боли выступили слезы. Алексей Святославович, пожалуйста, верните мне мою карту. Даже не мечтай. Я свою совесть от матери получил, а не купил на базаре. А она у меня была святой. Так вот знай, каждому воздается по заслугам. Значит, и твоя мать, чтобы стать святой, должна сначала пройти через испытание. А теперь снимай куртку и покажи руку. Почему ты жалуешься на боль? Алексей Святославович, это ты сейчас обо мне так сказал? Взъярилась Татьяна Павловна. Да, Татьяна, и кажется, не Нина, а ты подставила Алешу. Я думаю, остальное тебе следствие объяснит. И он положил к себе в нагрудный карман карту вместе с банковской выпиской. Алексей Святославович, ради мамы я готов пройти огонь, воду и медные трубы. Пожалуйста, позвольте, очень прошу. Алексей, придерживая больную руку, подошел к Алексею Святославовичу и опустился перед ним на колени. Пожалуйста, мама не выдержит этих испытаний, умоляю вас. Алеша, пожалуйста, встань. Я понимаю тебя, но и ты пойми, жалость — самое ничтожное чувство. Она уничтожает личность. Я не хочу, чтобы с твоей мамой такое случилось. Ты уже взрослый и, наверное, понял, что я ее тоже люблю не меньше тебя. Однако я буду ее поддерживать своей любовью и реальной помощью. Татьяна Павловна, тряхнув красивой прической, легко поднялась с места. Вглядываясь в глаза Алексея Святославовича, поправила платье. Девчачьей походкой, будто вышла танцевать, стуча каблучками, прошла несколько шагов и, прикоснувшись к плечам Алексея, заговорила нежным голосом. «Сынок, пожалуйста, не проси. Если я виновна, сама отвечу за свои ошибки». Алексей Святославович прав. Потянув сына за здоровую руку, попыталась помочь ему встать. «Алеша, сын, встань! Выбрось мрачные мысли из головы. Не думаю, чтобы офицеры пошли на такой подлог. Давай подождем окончания следствия». Алексей Святославович помог Татьяне Павловне поднять Алексея. «Сними, покажи, что там с рукой». Увидев синяки, Алексей Святославович, не сдерживаясь, присвистнул. Он прощупал пальцами все предплечье и сделал вывод. «Алеша, мне кажется, от локтя у тебя перелом. Тебя тоже нужно показать врачам. Ты совсем сдал за последние дни. Исхудал, красный весь, горишь. Наверное, у тебя тоже давление шалит». Алексей Святославович сам отправился в кабинет полковника Петрова, который в волнении ожидал новостей, прокручивая в голове разные варианты наказания вплоть до того, что его могут отправить в горячую точку. «Андрей Всеволодович, я разобрался. Тут карта, с которой производилось списание средств. Держи еще и банковскую выписку. Там в кабинете врачи скорой помощи, они осматривают и Татьяну Павловну Пустовалову, и Алексея. Похоже, твои орлы ему руку сломали. Он жалуется на сильную боль. Так что последствия я вам обещаю. А на Татьяну Павловну пусть твои оформляют явку с повинной. Ее и Алексея на скорой я отправлю в нашу клинику. Там их осмотрят. А после можете ей ограничить свободу, раз эта мера до суда обязательна. Если хочешь, приставь к ней охрану. Но я не думаю, что она сбежит, хотя и гарантировать обратное не берусь. Но после обморока врачу нужно ее осмотреть. Я сам назначу ей адвоката. Без адвоката допрашивать ее не позволю». Следующим днем к 12 часам домочадцы Алексея Святославовича собрались за овальным столом в зале для торжеств. Бессонная ночь, которая плавно перешла в день, превратила Алексея Святославовича в зомби. Он не мог заснуть, но и передвигаться сил тоже не осталось. Похожее состояние у него было после похорон жены. Целый год он чувствовал себя ни живым, ни мертвым. Пропал интерес к жизни, и переключаться с мыслей об утрате удавалось только в рабочие часы. В последние два года он уже вел размеренный образ жизни. О любви в преклонном возрасте и подумать бы постеснялся, смирившись с потерей. Время от времени себя уговаривал. «Не вернуть мне верную подругу Марину. Ради детей нужно жить и себя беречь». А в новогоднюю ночь, услышав голос женщины, о которой грезил всю жизнь, он словно проснулся. Посмотрел на мир совсем с другой стороны. Не только сам и мечты его проснулись. Он позабыл о возрасте и даже сходил к косметологу. Притом визит оказался настолько удачным, что он успел до приезда Татьяны Павловны привести себя в порядок. Вчера ему думалось: вот оно, счастье! Неожиданный поворот судьбы, и любимая Татьяна вернулась, сыновья и внук рядом. Глубоко в груди грело и бурлило, казалось, вот уже оно, и второе крыло за спиной вырастает. Можно еще пожить, всего-то 55. Видя слезы Татьяны о сыне, он всей душой по-мужски мечтал подарить ей не только себя, но и спокойствие, и совместное счастье. Похоже, этим мечтам не суждено сбыться, и по воле судьбы он своими руками передал ее во власть правосудия. Что за злая шутка судьбы? Потом он сам себя успокоил в очередной раз. Не впервой, выкарабкаюсь. Надо дать ей хорошего адвоката. И у счастья есть своя цена. А я размечтался заполучить ее легким путем. Посидевший юнец. С таким оптимистичным настроением он занял место за обеденным столом. Доброе утро всем! Дети, поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Сегодня православный великий праздник. А я с утра поговорил с отцом Афанасием, поздравил его и договорился, что мы всей семьей придем к нему в храм к 4 часам. Он сказал, что малыша можно крестить, начиная с 8-го дня его рождения. Я посчитал, сегодня как раз 8-й день. Алеша, сынок, я считаю, что Максимку обязательно надо покрестить, и сегодня для этого очень подходящий день. Нина, тебе нельзя входить в храм после родов, до 40-го дня, так сказал отец Афанасий. «Доченька, прошу, позвони, пожалуйста, своим родственникам, пусть собираются. Я сейчас же за ними вышлю машину. Пусть приезжают все, бабушка, ваши гости. С 4 до 6 мы будем в храме, потом в 7 семейный ужин. А если гости устанут и захотят домой, часов в 10 водитель их отвезет. Или пусть остаются у нас, места всем хватит. Алексей Святославович, я буду рад. Думаю, и Нина согласится. Вам спасибо за предложение, очень уместно. Мне самому бы тоже покреститься. Я надел крест деда Ивана, но я же не крещенный. Алексей вытащил золотую цепочку с крестом из ворота свитера и показал всем. В эту минуту он походил на настоящего разбойника с большой дороги. Царапины и ссадины на лице застыли коричневой коркой. Одна рука была туго перебинтована и зафиксирована у груди тесьмой через шею. В его адрес Денис уже успел бросить несколько колких шуток, но Алексей Святославович недобро посмотрел на того. «Не зарекайся. Грани юридической науки настолько тонки. Один неверный шаг, и каждый может стать уголовником. Вчера нам помог счастливый случай. А иначе как бы мы так быстро разобрались? Правда, нам еще Татьяну Павловну вытаскивать, однако мы уже на полпути к истине. Теперь дело за следователем и за адвокатом. Алексей Святославович, мне задействовать кого-то из своих коллег, или вы можете дать своего адвоката? Нужно же к 10-му числу ходатайство составить». «Да-да, не переживай, конечно, я предоставлю лучшего из своих адвокатов». «А я смогу навестить маму? Мне позволят?» «Давай до завтра подождем. Пусть она сегодня отоспится, подумает о жизни. Ей полезно ощутить реальную почву под ногами. Завтра позвоним в их структуру, узнаем, разрешат ли они нам свидание с ней». Нина вернулась к столу, села и теперь смотрела на Алексея Святославовича, будто гипнотизируя, в ожидании ответа. А сам Алексей Святославович в это время думал: удивительно, как она красива, очень похожа на Татьяну в молодости. Может, потому та ее и не любит, ревнует к сыну? «Ну, что там, Нина, поговорила?» «Да, они сейчас из храма только вышли, пойдут домой, соберутся и будут ждать машину». «Хорошо». Он взял маленький колокольчик и позвонил. На звонок поспешно подошел мужчина в черном костюме. «Слушаю вас, Алексей Святославович». «Саша, сейчас Нина напишет тебе адрес. Ты отправь машину за гостями и попросторнее. Там их несколько человек. Рассчитайте время так, чтобы вернуться к 4 прямо к храму. Сегодня пробок нет, дороги свободны. Так что времени у вас вполне достаточно. И поинтересуйся заодно, почему горячее до сих пор не подают». «Сейчас прошу». Получив из рук Нины маленький листок с адресом, Саша исчез за дверью.